Глава 17. Обстрел начался неожиданно. Пакет карандашей, прилетевший хрен знает откуда, накрыл село частой вереницей взрывов. Наша группа разбилась на две части. Я, Кок и Москвич ушли дальше, оставив остальных охранять брошенный укропами бункер, полный всякого крупнокалиберного и скорострельного добра. В частности, помимо мелочуги калибра 5.45 и 7.62, в бункере обнаружились две собаки АГС-17, их американский собрат МК-19 и сапог, он же СПГ-9, без откатка, способный послать кумулятивную противотанковую гранату или осколочную ее сестру на дистанцию до 1,5 километров. То есть, с учетом АГСов, мы могли прямо с этой позиции контролировать огнем большую часть Вишневки, гарантированно поразив позиции минометчиков. А еще в схроне было много различных гранатометов, в том числе хорошо знакомых нам британских НЛАУ и американских Джавелинов. Было решено соединиться с группой Бамута, чтобы сообща работать уже с позиции возле бункера, забитого всяким добром. Благо тут было вырыто несколько окопов и стрелковых ячеек. В само село моя группа зашла быстро, без потерь и весьма результативно. Пока шли по траншеям на окраине села, то встретили несколько групп противника, которые выдвигались в окопы для занятия круговой обороны. Мы шли без всяких опознавательных знаков, на нас не было красных или белых лент, поэтому враг принимал нас за своих, благо экипированы все были одинаково. Но еще бы, если на нас все трофейное, начиная с ботинок на ногах и заканчивая шлемами на головах. Все встречные группы тут же сходу зачищали. Если возникала заминка и противник занимал оборонительную позицию, то действовали однотипно. Я накидывал воги, леший давил из пулемета, а кто-то из наших товарищей сокращал дистанцию и уже забрасывал врага ручными гранатами. Потом мы шмонали противника на предмет пополнения БК и шли дальше. Вообще, конечно, на войне, особенно при штурме, есть одно золотое правило – нельзя брать БК противника, потому что оно может быть заминировано или сюрпризом, как это обычно касается тех случаев, когда штурм идет продолжительное время, и враг, зная, что будет отходить, минирует после себя все, что может, ставя хитрые ловушки. А как сейчас, когда вокруг царит суматоха и неразбериха, вполне можно обшмонать только что прибараненного укропа, забрав его магазины к автомату и ручные гранаты. Потому что понятное дело, что не будет он при себе таскать автоматный магазин, в котором есть переснаряженные патроны, где вместо пороха пластит или ручные гранаты, в которых намудрили со взрывателем. И нет времени задержки. В горячке боя можно ведь забыть, что сюрпризный автоматный рожок или РГДшка лежат в отдельном подсумке, воспользоваться ими и, соответственно, самому же подорваться на таком сюрпризе. Хотя бывало попадались и такие субъекты. В армии, особенно воюющей, долбоебов хватает с избытком по обе стороны баррикад. Когда вышли из траншей, прикрывавших подходы к селу, то тут же у крайних хат нарвались на группу бойцов ВСУ в лохматом камуфляже с импортными автоматами, которые грузились два пикапа. Лохматые приняли нас за своих, начали нам активно махать руками и звать к себе, подгоняя нас. Причем обращались к нам на английском и французском. Мы не стали себя долго ждать, рассыпались нешироким фронтом и вдарили со всех стволов, снеся к чертям собачьим импортных диких гусей. Ближний к нам пикап изрешетили, превратив его вместе с пассажирами в дуршлаг, через который теперь хорошо будет макароны откидывать. Вторую тачку тоже приласкали, будь здоров, длинными очередями, но еще и из гранатомета угостили, превратив погребальный костер для всех, кто был внутри и валялся по соседству. Дочищать и контролить пассажиров пикапов не стали, чтобы не терять времени. Двинули вглубь села, двигаясь по свежим автомобильным следам, где и наткнулись на заглубленный бетонный бункер, полный всевозможных огнестрельных сокровищ. В общем, нашли мы богатый схрон и выгодную позицию, посовещались чутка и решили соединиться с группой Бамута, чтобы уже сообща дальше воевать. Трое остались возле схрона, а трое пошли вглубь села навстречу с Бамутом, тем более, что через 5 минут должен был возникнуть перерыв в работе постановщика помех, а значит, можно было выйти на связь и определить местоположение друг друга. И тут этот чертов пакет градов, хрен знает откуда, свалился на нашу голову. Первый взрыв прогремел совсем рядом, из-за трескотни боя и грохота минометов я не расслышал свист реактивного снаряда. Бабахнуло, будь здоров. Взрывной волной меня отшвырнуло в сторону и со всего размаху приложило о стену ближайшего дома, а потом сверху пролился поток строительного мусора, кирпичей, кусков штукатурки, камней и обломков шифера. На какой-то краткий миг я вырубился, потеряв сознание из-за контузии. Не было бы шлема на голове, вообще бы отъехал в мир иной. В себя пришел от того, что меня откапывают. Сперва подумал, что свои, но когда разобрал речь, то понял, что это укропы. «Хлопче, хлопче, живы?» — тряс меня за плечо пожилой солдат ВСУ. «I am injured. I need help. I am concussed», — ответил я на английском, что в переводе на русский означало, что мне нужна помощь, я контужен. «Англичанин?» — зачем-то начал кричать мне в ухо пожилой мужик. «Can you help вам, мистер?» «Water! Give me some water!» — попросил я. Пить хотелось просто жуть. «Че он сказал?» — раздался голос справа. «Не знаю», — пожал плечами пожилой боец. «Говорит, water. Может, его так зовут?» «А, нет, water — это же вода по-ихнему. Пыты просит, каже, пыты дайте». Мне тут же сунули в руку полторашку с водой, с которой предусмотрительно свинтили крышку. Я жадно присосался к горлышку и одним махом выпил половину содержимого бутылки, а потом тут же согнулся в рвотных порывах и выблевал все, что только что выпил. «Давай, Барян, да помогай, треба его в укрытие снести, сейчас снова будут долбить». Пожилой боец обратился к кому-то у меня за спиной, мне помогли встать, бережно ухватили за подмышки и поволокли дальше по улице. Я ошалело вертел головой по сторонам, пытаясь углядеть кого-то из своих боевых товарищей. Никого не было. Трупов тоже не было. Что радовало, значит, пацаны живы. Чувствовал я себя хреново, сильно тошнило. Голова раскалывалась от жуткой боли. При каждом вздохе грудная клетка отзывалась жгучей резью, а правая нога плохо сгибалась в колени. По ощущениям перелома нет, зато есть сильный ушиб. Из меня сейчас боец никакой. Совладать с двумя украинцами, которые вели меня куда-то вглубь села, я никак не мог. Даже убежать от них и то не мог, потому что с поврежденным коленом из меня и бегун никакущий. Автомата при мне не было. То ли я его потерял во время падения, то ли укропы заботливо освободили меня от лишней тяжести. ГП на прикладе тоже не было. Даже запасных магазинов к автомату не было в подсумках. Из оружия остался только нож, и вдова, ручная граната в скрытом подсумке кармашке. Если что, то успею себя подорвать и не даться живым в плен. Пока я себя подрывать не планировал, вражеские бойцы приняли меня за своего союзника, английского наемника. Значит, можно воспользоваться этим и проникнуть вглубь вражеских позиций. «Дядь Вань, видал, англичанин англичанином, а автомат предпочитает наш, русский», — раздался голос справа. «Русский. Еще одно доказательство, что это война гражданская. Боец ВСУ воспринимает себя русским». «Ну так понимает, хоть и басурманин, что с их пулялками нации войны тяжко». «Дядь Вань, а как думаешь, по нам кто сейчас градом отработал, русня чьи свои?» «Дисно свои», — раздраженно хмыкнул пожилой дядька. «Прилыт буф с севера. Не так страшен противник, как союзник долбоеб». «Хе-хе!» — закашлялся от смеха невидимый мне Барян. «Дядь Ваня, а как думаешь, правда, что Летеха сказал, будто в сети пишут, что Зе вместе с Ирским в Токмаке взорвали?» «Не знаю», — мотнул головой пожилой. «Мне пофиг, если честно. Может, хоть по домам распустят, да цу войну закинчат. Как думаешь, москали Зе взорвали или наши? Думаешь, что его пиндосы убрали, потому что цей карлик наркоман всех уже задрал». Пожилой повернул голову в мою сторону и как-то ласково произнес: «Мистер, потерпите тришки, чутка осталось. Вон уже и вход в командирский бункер, скоро вам окажут потрибну да помогу». «Класс, сейчас меня укропы в самое свое логово притащат, и я окажусь в самом центре событий, а значит, смогу все выведать, получить ценные разведывательные сведения, а может и каким-то образом произвести диверсию. И тут меня как будто током пронзило от внезапно возникшей мысли. У противника было мое и Бамута фото. Точно. А в командирском бункере 100% есть люди, которые это фото видели. Опять же, если мои спасители сообщат, что нашли британского наемника, то ко мне для опознания прибудет кто-то из англичан, находящихся в Вишневке, то есть непосредственно тех людей, которые прибыли сюда, чтобы захватить меня в плен. Твою ж мать! Мне никак нельзя в командирский бункер. Никак. Надо что-то делать. Надо бежать. Но как? Неожиданно раздался свист приближающихся реактивных снарядов. Мои сопроводители ускорили темп, буквально таща меня на себе, в некоторых местах так высоко поднимая меня над землей, что мои ноги болтались в воздухе. Несколько взрывов прогремели на окраине села, как раз с той стороны, откуда должен был заходить в Вишневку наш батальон. Похоже, невидимые мне украинские ракетчики внесли поправку в координаты целей и теперь долбят туда, куда надо, а не по своим. «Народу в бункере сейчас много», — вторил старому бойцу Барян. «Два укрытия Русня своими бомбами раздолбала, а в этот не попали. Бомба рядом легла. Только эвакуационный выход завалило, а основной вход не пострадал. Действительно было видно, что метрах в 100 от входа в подземное укрытие зияет огромная воронка, со дна которой до сих пор поднимается к небу сизый дымок. Вход в заглубленное бетонное укрытие был обустроен по всем правилам фортификационной науки. Бетонные скаты и козырек прикрывали массивную дверь с трех сторон. Тут же стояли две башенки со стрелковыми позициями, а также имелось несколько стрелковых ячеек в траншеях. Перед бункером кучковалось два десятка бойцов ВСУ, которые толкались друг с дружкой за право проскочить внутрь бункера. Одна створка бронированной двери была наглухо закрыта, а вторая полураскрыта. Было видно, что изнутри несколько рук пытаются эту самую створку закрыть, но находящиеся снаружи солдаты изо всех сил стараются этому помешать. Похоже, бункер действительно переполнен, и внутри на всех не хватает мест. А может, просто засевшие внутри командиры и офицеры специально не пускают внутрь личный состав, чтобы они оставались снаружи и тем самым находились на своих позициях, защищая их. Вместе со своими сопровождающими я как раз пробегал мимо брошенной стрелковой позиции, где в небольшой бетонной стрелковой ячейке было установлено два пулемета, стояли коробки с запасными лентами, да еще и на полу валялось не меньше десятка одноразовых гранатометов. В этот момент я понял, что если что-то делать, то только сейчас, дальше медлить нельзя. До входа в бункер оставалось всего пара сотен метров. Я как бы случайно поставил подножку деду, тащившего меня слева, и когда он начал заваливаться на бок, перевез вес тела на него, помогая ему упасть. Уже на лету выхватил нож из ножен и, не глядя, ткнул пожилого бойца ВСУ в прореху его бронежилета в правом боку, как раз мимо боковых липучек, стягивающих грудную и спинную броню пластины. Сил на полноценный удар у меня не было, но когда мы вместе с ним упали, то вес и инерция моего тела сыграли для усиления удара. Нож вошел в правый бок дяди Вани по самую рукоять. Дед захрипел, засучил ногами и выпустил автомат, который держал до этого в левой руке. — Дядя Ваня! Дядя Ваня! — закричал молодой Борис и кинулся к пожилому бойцу. — Что с вами? Видимо, заколотого мной дядю Ваню очень уважали и любили его боевые товарищи. Уж больно много ноток переживаний было в голосе Баряна. Молодой боец наклонился над пожилым, принялся ощупывать его бок. Видимо, пальцы наткнулись на рукоять ножа, он все понял, развернулся ко мне и с такой ненавистью и злобой, что, похоже, даже забыл про автомат, который был у него под руками, потому что, судя по скрюченным пальцам, этот пацан хотел мне вцепиться в глотку и придушить. Я не собирался устраивать тут спарринг, сразу же, как только откатился в сторону, подобрал автомат старика, отжал большим пальцем предохранитель, и как только молодой боец ВСУ повернулся в мою сторону, я тут же нажал на спуск. Ствол автомата был развернут таким образом, что пули попали точно в лицо Баряна, разворотив его голову в кровавую кашу. «Передавай привет Бандере!» — хмуро бросил я напоследок, обращаясь к двум мертвецам, а потом пополз к брошенной стрелковой позиции. С точки зрения нормального гражданского человека, я сейчас поступил неимоверно подло и коварно. Еще бы, ведь два бойца ВСУ спасли меня, откопали из завала, оказали первую помощь, дали напиться и транспортировали к медикам. А я вместо того, чтобы быть им благодарным и сказать спасибо, убил обоих, причем коварно, из-под тишка. Как не стыдно. А вот не стыдно. И любой, кто был на войне под вражеским огнем, меня поймет, потому что здесь все просто. По ту сторону баррикад — враг, которого надо уничтожать, потому что если этого не делать, то они уничтожат тебя. Милосердие и гуманизм по отношению к противнику можно и нужно проявлять только в одном случае, когда враг пленен, обезоружен, досмотрен и обездвижен. Все только так и не иначе. Запомните это. Я видел десятки случаев, когда противник сдавался в плен, поднимал руки, а когда к нему подходили для досмотра, он подрывал себя гранатами, забирая с собой в могилу пару-тройку наших ребят. Оно вам надо? Нет? Ну тогда запоминайте. Никакого гуманизма и человеколюбия, пока противник не безоружен, недосмотрен и не обездвижен. Надо его пнуть, чтобы он расторопнее скидывал броник и выворачивал карманы. Пинайте его. Пусть при этом он будет ранен, неважно. Главное, это его нормально обшмонать. Противник тупит и не кладет автомат на землю. Стреляйте в него, не задумываясь, потому что пусть он и держит автомат рукой за ствол и выглядит как контуженный простофиля. На самом деле все не так просто. Чтобы стрелять из автомата, не обязательно жать на спусковой крючок. Эту особенность в ряде ситуаций можно использовать. Берем автомат, ставим на автоматический режим ведения огня, отводим до конца затворную раму, поднимаем флажок и газовую трубку, а спусковой крючок зажимаем железной пряжкой автоматного ремня. Если на газовую трубку нажать, то произойдет выстрел. Если переводчик огня в положении «АВТ», то стрельба будет вестись до тех пор, пока в магазине есть патроны. Если скорострельность автомата Калашникова 600 выстрелов в минуту, то в магазин на 30 патронов закончится через 3 секунды, на 45 патронов за 4,5 секунды. Много это или мало? Зависит от того, в какой ситуации прием используется и сколько человек. Поэтому, если вы берете кого-то в плен, то настаивайте на том, чтобы он бросил оружие. В противном случае двое-трое якобы контуженных и якобы ничего не слышащих вражеских бойцов могут на 3-5 секунд организовать мощнейший огонь, чем воспользуются сами или помогут затаившимся товарищам. Запомнили? Мотайте на ус, пока я добрый и живой. Дополз до стрелковой ячейки, с трудом, цепляясь за стенку, поднялся на бруствер. Сдернул пулемет ПКМ со станка, перетащил его на боковую стенку, обращенную прямиком к входу во вражеский бункер, перед которым все так же царила сумбурная толкотня бойцов ВСУ, где одни пытались заскочить внутрь, а другие не давали им этого сделать. Бойцы ВСУ настолько увлеклись своим занятием, что даже не обратили внимания на то, что буквально в 200 метрах от них только что были убиты двое их боевых товарищей. Помимо ПКМа подтянул к себе и второй пулемет, бывший на позиции, немецкий «Косторез». По-хозяйски расположил коробки с запасными лентами и пяток гранатометов М-72, только не старых версий «Лоу», а более современных «ФФЕ». Калибр и принцип работы раскладушек остался тот же, но был увеличен вес и, соответственно, мощь заряда. Ухватился за приклад пулемета, навалился для большей устойчивости плечом и открыл огонь по копошившимся перед входом в убежище бойцам противника. 200 метров для пулемета — это дистанция прямого кинжального огня. Тут не надо давать никаких поправок. Если ствол пулемета прямой, то пули гарантированно попадут туда, куда целишь. У этого ПМК ствол был прямой. Коробку в 100 патронов пулемет выплюнул за полминуты. По факту я высадил содержимое короба двумя длинными очередями, пройдясь свинцовой косой слева направо, а потом справа налево от бетонных склонов входа в подземный бункер. Солдаты противника падали под моим огнем, как спелые колосья пшеницы, срезаемые серпом. Некоторые попробовали метаться, но узкое пространство перед входом в бункер, закованные в высокие бетонные склоны, не дало им возможности скрыться и убежать. Сухо клацнул затвор, патроны в ленте кончились. Я механически совершенно спокойно, будто бы только отыграл раунд в CS, а не уничтожил огнем из пулемета больше двух дюжин живых людей, подобрал с пола американский гранатомет, разложил его, вскинул на плечо, прицелился и дунул, целясь в дверь бункера. Створка была полураскрыта, мертвые тела, повалившиеся внутрь, заблокировали дверь. Живые бойцы ВСУ изнутри пытались отпихнуть трупы подальше, чтобы закрыть створку, но получалось у них хреново. Кумулятивная граната ударила в середину бронированной створки, грохнул взрыв, струя раскаленных газов прожгла отверстие в толстом металле. Подобрал следующий гранатомет с земли, вновь разложил его, вскинул на плечо и опять выстрелил, целясь в ту же самую дверь. Граната попала немного ниже, от взрыва дверь сорвала с одной из петель, и она, скособочившись, повисла в проеме. Взял третий гранатомет, разложил, вскинул на плечо и вновь выстрелил. Граната залетела внутрь убежища, грохнул взрыв. Скорее всего, подрыв произошел из-за того, что граната угодила в стенку напротив двери. В таких убежищах, как правило, есть несколько тамбуров с бронированными дверями. Опять же, коридоры там имеют изгибы, а лестница расположена чуть в стороне. Все это делается, чтобы минимизировать разрушительные действия ударной волны. После третьего взрыва начался пожар. Не знаю, что у них там загорелось. Вообще-то там должен быть только один бетон и сталь. Но, возможно, на входе стоял генератор, который подавал ток на нижние уровни. Вот бензин из его топливного бака и загорелся. Изнутри убежища повалил густой черный дым, который, как правило, и бывает, когда горит топливо и машинное масло. А в довесок к пожару прогремело еще несколько не особо сильных взрывов. Думаю, там сейчас детонировал БК, ручные или противотанковые гранаты. Дым валил сильнее, а потом и вовсе изнутри убежища стали вырываться языки пламени, что говорило, что огонь разошелся не на шутку. Справа и слева от входа в убежище в мою сторону заработали несколько автоматов. Я дунул в сторону вражеских стрелков из гранатомета, потом снабдил ПКМ новой лентой и принялся бить короткими очередями. Вражеских стрелков становилось все больше и больше, по мне уже работали не меньше дюжины стволов. Я особо не пригибался, от контузии нестерпимой боли в голове и колене, инстинкты самосохранения и здравого смысла спрятались куда-то совсем далеко. Я просто вел бой, стреляя из пулемета в сторону врага, совершенно не обращая внимания на свистящие рядом со мной пули. Механически жал на спусковой крючок, когда заканчивалась очередная лента в пулемете. Я либо менял ее на новую, либо брал второй пулемет, который остывал, пока я работал предыдущим. Сколько прошло времени в таком режиме, я не знаю. Сил отслеживать временной промежуток не было совсем. Я просто жал на спусковой крючок пулемета и менял ленты, когда заканчивался БК. Дым, поднимающийся столбом из входа в подземный бункер, стал пожиже, а потом и вовсе сошел на нет. Понятное дело, у них там под землей огнетушителей должно быть навалом. Странно, что раньше не потушили пожар. К входу в убежище подскочил бронеавтомобиль, на капоте и бортах которого были намалеваны немецкие кресты. Причем не просто баллончиком с краской, а вполне себе цивильно, под трафарет. Значит, эта машина прибыла на Украину из Германии. В мою сторону заработал крупнокалиберный пулемет, а из десантного отсека броневика посыпался десант, который тут же стал рассредоточиваться и активно давить меня свинцом. Хоть в этот момент я чувствовал себя уже совсем хреново, перед глазами плавали радужные круги и силы покидали меня, но вид белых фашистских крестов на вражеской бронемашине как будто дали глоток свежего воздуха и наполнили мою кровь злым адреналином. Фашисты, мать вашу! Мой прадед, Прокофий Емельянович Пшонкин, за Первую мировую войну, воюя с фрицами, получил 4 георгиевских креста, и за Вторую мировую, сражаясь все против тех же немцев, стал полным кавалером Ордена Славы. А значит, я его потомок, Валерий Пшонкин, никак не мог ударить лицом в грязь, иначе прадеду будет стыдно за правнука. Плюхнулся на дно окопа, подхватил сразу 2 гранатомета, взвел, разложил их и как только вражеский крупняк перестал долбить по моей позиции, тут же вскочил, вскинул дудку на плечо и дунул в сторону немецкой машины с тевтонским крестом на капоте. Немедленно секунды вскинул второй гранатомет и, не обращая внимания на несущиеся в мою сторону пули, выстрелил еще раз. Обе гранаты легли удачно. Не знаю, само так получилось или в дело вступили законы Вселенной, но обе гранаты попали точно в навалеванные на бронетехнике кресты. Первая граната клюнула капот бронемашины, вторая угодила точно в корзину стрелка-пулеметчика на крыше, где на бронещитке тоже был намалеван небольшой белый тевтонский крест. «Получите, суки, выкусите!» — закричал я во все горло, радостно прыгая на одной ноге. «Бах!» — совсем рядом рванула граната, струя раскаленных кумулятивных газов прошла стороной, сбив меня с ног. Упал, ударившись спиной и хорошенько приложившись затылком о боковую стенку траншеи. Кое-как пришел в себя, подобрал пулемет, с трудом взвалил его на бруствер и вновь открыл огонь по противнику. Адреналиновый накат сошел на нет. Боль и тяжесть навалились с новой силой, но злой задор еще будоражил кровь. Угол зрения уменьшился до размеров прицела пулемета. Несколько раз мой воспаленный контуженный мозг фиксировал движение справа, но когда я поворачивался в ту сторону, то никого не видел. Меня могли обойти с фланга и захватить в плен. Чтобы этого не произошло, я через разные промежутки времени выхватывал из ящика очередную ручную гранату, дергал чеку и отбрасывал ее от себя, совершенно не заботясь, насколько далеко она улетит. Косторез вышел из строя первым, у него темп стрельбы выше, чем у ПКМа, почти в 6 раз, и контуженному стрелку чертовски трудно контролировать расход БК. Какой-то миг ствол немецкого пулемета согнулся в сторону, и косторез заткнулся, поймав клина. Хоть запасной ствол к немцу и валялся у меня под ногами, но сил на его замену совершенно не было. Боль в колене настолько рвала мое тело, что хотелось кричать во всю глотку. В какой-то момент мне даже показалось, что из объятого пламенем входа во вражеское убежище выскочил боец с палкой, к концу которой была примотана белая тряпка, но я уже особо ничего перед собой не видел, потому что перед глазами плавали радужные пятна и вспыхивали фейерверки салюта. Был там боец с белым флагом или нет, не знаю. Я просто продолжал давить на спусковой крючок, поливая горячим свинцом пространство перед собой. На площадке перед бункером стало вдруг очень многолюдно. Противник предпринял попытку прорыва из ловушки, а у меня как раз была заправлена последняя лента в приемник пулемета. Как потерял сознание, не помню. Просто выключили свет, и я провалился в глубокий колодец беспамятства. Последнее, что помню, это сухо клацающий затвор ПКМа.